Микс, мастер, фрик, сноб в деле. Я никогда не думал о карьере. Просто летала моя душа туда, где она хотела отдохнуть в эфире. Крик 4. Микс, мастер, фрик, снова в деле. Я никогда не думал о рэп-карьере. Просто летела моя душа туда, где хотела отдохнуть в эфире. 3-4. Я пришел сломать стереотипы. Эй, типы, помните всегда, должен прикрыть у вас быть тыл. Хорошо, когда есть горячий пыл, но может не хватить запала, чтобы зажечь динамит. Будь готов, тип, через черный ход выйти. Сувенирная лавка не всегда даст возможность купить тебе хавку. Ты должен быть значим, брат, для хип-хоп-культуры. Творчество энергией заряжай. Через 5-10 лет, когда тебя не станет, твой след в картинах, музыке и танцах останется. Привет, бибойс и бигерлс, you ready, make some noise. Делай вклад в культуру мира, и ты обретешь бессмертие при жизни. Вот она моя хип-хоп сила. Бибойс и бигерлс, сотри 100 раз со стены мое имя. Но ты не сотрешь меня с уличной сцены, пацан. Это и есть мужик, в городе которого и стоит жить и творить. Самые правильные слова из правильного кота. И пусть опять стреляют до утра, но мы не бросим свои города. Луганская народная республика, это на моя хип-хоп сила. Сага в 13 часов ночи, у меня в глазах творится, так что нечем удивиться. Почему же так не спится? У меня рэп инсомния. Опять не сплю до утра, с утра до утра мучу хип-хоп треки в новом веке. Микс мастер фрик снова в деле. Я никогда не думал о рэп карьере. Просто моя душа летела туда, где она отдыхала в эфире. 3-4. Она моя хип-хоп сила. Лишь Господь за мою шкуру может только поручиться, когда что-то со мной приключится. У Христа нам всем есть чему поучиться, и для этого не надо в рясу облачиться. От злых языков мне поможет нож защититься. Планета на атомы крошится, поздно весь мир сполошится. Бибойс и бигерлс, бибойс и бигерлс. Поздно потом весь мир сполошится, когда хвост комет распушится. На этом моя сага в ночи завершится. Она моя хип-хоп сила. Поздно потом весь мир сполошится, когда хвост комета разбушится. На этом моя сага в 13 часов ночи завершится. На моя хип-хоп сила. Микс мастер фрик снова в деле. Я никогда не думал о рэп-карьере. Просто моя душа всегда летела туда, где она отдыхала в эфире. 3-4. Микс мастер фрик снова в деле. Я никогда не думал о рэп-карьере. Просто моя душа всегда отдыхала там, где она отдыхала.